За размышлениями, я чуть не забыла второй цели своего визита, человеческом материале. К счастью, с чувством жизни найти нужных добровольцев было нетрудно. Пещера километрах в 15 от небольшого городка содержала в себе примерно 2,5 десятка живых крупных объектов. Или это большая семья медведей, или те, кто мне нужен. Да еще и место весьма удачное. На стенках пещеры можно нанести защитный узор, дабы скрыть лишние эманации. Да и расстояние от города приличное. Вероятность того, что засекут, составляет меньше 3%. Ну а смыться я успею всяко. В пещере действительно сидели господа разбойники. Почтенная публика развлекалась. Судя по всему, недавно им удалось разграбить небольшой караван, поэтому сейчас уроды отдыхали, попивая дорогое винцо и насилуя девушек, что, скорее всего, в этом караване были в роли обслуги. В этот раз я не стал надевать маску, достаточно было сменить внешность, ведь Максиферот сейчас носится по магазинам и ищет подарок своей подруге. А вот темный маг Седрик давно планировал попрактиковаться в некоторых не слишком популярных направлениях чародейского искусства. Дальше все было довольно просто, занятые развлечением бандиты даже не сумели сообразить, что произошло. Я просто на максимальной скорости перемещался между ними, вырубая одного и переходя к следующему. Без потерь, увы, не обошлось. Имея в последнее время дела исключительно с магами, я как-то упустил из виду, что обычные люди куда менее ХМ, прочные, поэтому первый разбойник подло расплескал свои мозги по полу, вместо того, чтобы просто прилечь отдохнуть. Еще один труп организовала одна из пленниц, один держал ее за руки, а второй уже приспустил штаны со вполне ясными намерениями, но тут случился я и вырубил того, что держал девушке руки, после чего она почти моментально освободилась из захвата. Сорвала с пояса державшего ее мужика нож и всадила его по самую рукоять в шею неудавшегося насильника. КХМ, сурово, но справедливо. Больше эксцессов не было, в итоге мной было захвачено 19 человек бандитов и 6 пленниц, 3 из которых были в тяжелом состоянии, травмы внутренних органов, переломы, а такой мелочи как вывихи и ушибы я вообще молчу. Единственной совершенно целой была только та девушка, что воткнула нож в шею своему неудавшемуся насильнику. И сейчас эта девушка смотрела на меня с вопросом в глазах, что дальше. Заглядываю в ее эмоции: облегчение, беспокойство за подруг и легкая опаска, направленная на меня, ни шока, ни каких-либо переживаний из-за убийства человека, вообще ничего, словно таракан раздавила. Впрочем, тут я с ней солидарен, переживать из-за таких личностей не стоит, хоть и странно видеть у молодой девушки психологическую устойчивость, больше подходящую какому-нибудь ветерану. «Спасибо, спасибо», — всхлипывание другой пленницы разбили установившуюся тишину. «Благодарю вас за помощь, вас послал мой отец». Голос у этого ветерана в юбке оказался неожиданно мощный и резкий, таким особо не попоешь, зато приказ, высказанный такой голосиной в кратчайшие сроки, дойдет до мозга любого рядового, в какой бы ситуации он ни был отдан. Становится все интереснее и интереснее. Нет, честно говоря, я понятия не имею, кто ваш отец, да и что тут есть кто-то помимо разбойников, тоже не знал. Стало быть, вы шли сюда за ними, господин? Девушка приподняла вопросительно бровь. Седрик Леншер, и да, я шел сюда ради этого мяса. Но, быть может, вы назовете свое имя? Интересная особа, очень интересная, да и симпатичная, правда, слишком молода. Но последний недостаток имеет свойство проходить весьма быстро. О, простите, я, Леона Альстер, и я, тем не менее, весьма благодарна вам за спасение и хотела бы нанять вас для сопровождения до ближайшего города. Вам ведь все равно нужно будет сдать этих преступников властям. Обещаю произвести оплату сразу же, как мы доберемся до города. ХМ, кто же она такая? Уж точно не простая служанка, слишком уверена в себе, а также видно, что привыкла отдавать приказы. Альстер, что-то я вроде бы слышал об этой фамилии или где-то читал. ХМ, раз не могу сразу вспомнить при абсолютной памяти, значит, слышал я о них из памяти захаванной, то есть о Джазе. А он с кем попал и не общался, такое знакомство может принести выгоду, но блин, у меня нет времени, да и ходили мыслишки просто подчистить им немного память, да оставить где-нибудь в лесу неподалеку от города, но теперь это можно и пересмотреть. Сожалею, но добираться вам придется самим, у меня еще есть дела. Но может, наш разговор прервал стон одной из девушек, той самой, где я определил глубокие внутренние повреждения, пожалуй, без скорой врачебной помощи, она умрет, а если учесть, что нормальных магов-целителей тут днем с огнем не сыщешь. Моя собеседница поменялась в лице, а ее эмоции затопило беспокойство и страх, и вот передо мной уже не властная аристократка, попавшая в некоторое затруднение, а обычная перепуганная девчонка 16 лет от роду. Как ни странно, но этой перемене я рад, а то у меня начало складываться впечатление, что она, дочка Чака Норриса, и видела еще и не такое. Меж тем, Леона подбежала к своей, Хаем, подруге, спутнице, служанке, впрочем, неважно. Далее последовал общий осмотр, сопровождаемый новыми стонами, если девушка прикасалась к пострадавшей твари, ненавижу, прошипела юная Альстер, в глазах у нее стояли слезы. Не плачьте, госпожа, тихонько попросила умирающая, наверное, все-таки служанка, я рада, что они удовлетворились мною и не тронули вас, точнее, не успели, мелькнула мысль, но я от нее раздраженно отмахнулся, решая некоторую дилемму для себя. Я мог бы спасти эту женщину, неважно, при помощи магии жизни или симбы, загримированного под магию жизни, но это может повлечь за собой весьма неприятные последствия, хотя, с другой стороны, разве этот облик и не был построен в расчете на, хм, не совсем законные действия? Интересно, а что бы я предпринял, находясь в маске? На ум почему-то пришло размышление о том, что 19 подопытных образцов – это хорошо, но 25 звучит лучше, ну или 24 и одна марионетка с промытыми мозгами. Скривившись от подобных мыслей, я предпочел сосредоточиться на действительности. В действительности ко мне спешила Леона. «Скажите, Седрик, вы можете ей помочь? Я готова на все, только спасите их». «Сколько решимости и напора!» «Так-таки и на все», с явным скепсисом в голосе чуть вскидываю бровь. Хотел было еще окинуть ее фигуру сальным взглядом, но сейчас не то время и не то место, чтобы так шутить, да и с оставшимися дома девушками нужно разобраться, а не мутить новую интрижку, и это если еще не вспоминать мои принципы, в общем, ну его нафиг. Так что вместо сального девушку встретил холодный и безразличный взгляд красноватых глаз. Это очень громкое заявление, девочка, не стоит давать таких обещаний человеку, которого знаешь меньше часа. Моя собеседница лишь упрямо сжала губы и стиснула кулачки. Вы понимаете, что всем троим пострадавшим может помочь только маг жизни. Любой другой сможет только облегчить страдания. Понимаю, девушка поникла. О шансах найти мага жизни нужной квалификации, да еще и в короткие сроки она представление имела. Блин, какого черта? Я не святой, но почему бы не помочь человеку, если мне это, по большому счету, ничего не стоит, кроме возможных последствий в виде поисков жуткого мага жизни, но, черт бы с ними, от этого можно попытаться заложиться, ну а нет, просто поменяю внешность и пусть весь фьор хоть до позеленения ищет Седрика. Тяжело вздыхаю, ты будешь об этом молчать, и исполнишь по одной просьбе за каждую спасенную жизнь, в пределах твоих сил и совести. Просьбу от меня или от кого-то другого, если я посчитаю нужным передать это право. Не поняла Леона, но по мере осознания моих слов, в ее душе разгоралась надежда. Альстеры никогда не нарушали своего слова. «ПФФ, сколько пафоса, я обещаю сохранить вашу тайну и исполнить ваши просьбы, если это будет в моих силах. Что ж, посмотрим. Подлатать симбиантом тела особой проблемы не составляет, но все три моих пациента находились в крайне истощенном состоянии, да и видок у них был. В общем, я решил совместить полезное с еще более полезным, попрактиковаться в магии жизни под чутким контролем симбы. Сначала вытягивание жизни на одном из добровольцев. По сути, я просто закусил его жизненной энергией, как одно розово-волосое чудовище зажевывает огонь. Тело бандита прямо на глазах ссохлось до состояния обтянутого кожей скелета, а его смерть принесла мне еще порцию силы. Потом латание пострадавших при помощи симбианта, совмещенное с вливанием отобранной жизненной силы, пока я мог напрямую использовать магию жизни только как своеобразную батарейку и стимулятор, чертить же полноценный ритуал для заживления ран было слишком долго и муторно, пациентки могли банально не дожить. Вливание чужой жизненной силы произвело один забавный эффект. Мои подопечные скинули лет по 5, хех, теперь, если поймают, буду знать, чем можно откупиться. Вся операция заняла часа 2. после чего я разбудил бывших полутрупов и отправил их на своих двоих к подругам. Навернувшихся смотрели, как на выходцев с того света, что, на самом деле, было недалеко от истины. Впрочем, меня это волновало мало, куда интереснее были полученные данные эксперимента, да и побочные эффекты в виде омолаживания моих пациенток за счет жизненной силы бандита весьма любопытен, если Зерев чисто рефлекторно вытягивает даже крохи жизни из окружающего мира, то становится понятным, как простой смертный протянул больше 4 веков, хотя и вариант с изменением собственного тела тоже отбрасывать не стоит. В размышления я ушел капитально, где-то между делом объяснил бывшим пленницам, как добраться до города, а также заверил, что никакого хищного зверья и других банд здесь нету. Расставшись с девушками, я поспешил вернуться в пещеру, нужно было на всякий случай экранироваться и приступать к работе. О том, что спасенные могут в благодарность навести на меня тех же рыцарей рун, я не опасался, почувствовать гостей я смогу задолго до того, как они заметят меня, а значит, и смыться тоже успею. Ну а теперь пора к работе, не буду описывать весь процесс, он малоприятен для меня, фатален для жертвы, но необходим с точки зрения практики, скажу лишь, что для начинающего ловца душ единственным сосудом, с которым он может нормально работать, является часть тела жертвы. Другими словами, засадить пойманную сущность мне удалось только в костяную фигурку, выполненную из тела самой жертвы, да уж, да Бикслоу, что мог запихать плененную душу в любой материальный объект, мне еще пахать и пахать, но общий принцип ясен. Теперь попробуем слегка усложнить. Среди бандитов было 2 близких родственника, кажется, братья, они и стали следующей ступенькой в моем понимании работы с душами. Их сущности были довольно близки, да и по крови различия минимальны. В общем, я попытался поменять их местами, привязать душу одного к телу второго. Увы, чистым заклинанием это не получилось. Пришлось использовать ритуалистику и помогать себе чертежами и рисунками. Тогда процесс пошел. Жаль только, что работать я мог только по-мертвому, живой организм упорно сопротивлялся моим воздействиям, скорее всего там был иной принцип действия, а может и какой другой подвох. Кое-где в книгах вместо ответов стояла уже доводящая меня до нервного тика «спроси у учителя», так что точно узнать я не мог. Примерно в таком ключе и прошли отведенные мной 2 дня, эксперименты, уборка неудачных результатов и вновь эксперименты. Ободренный успехом с братьями, я попытался похожим образом прикрепить душу, но уже совершенно постороннего человека, таким образом я потерял 10 подопытных, привязка никак не желала проходить, а ведь я использовал все еще похожий компонент, человеческие кости, да, сие печально. Прорыв наметился в последние пару часов, раз мне не хватало мастерства поместить душу в куклу, пусть даже с ритуалом, то нужно сделать эту куклу частью ритуала. Пусть сама притянет к себе сущность. На правильную подборку рисунка ушло еще 5 человек, но требуемый результат был достигнут, небольшая костяная фигурка, содержащая душу бывшего грабителя. На данный момент это узилище было совершенно бесполезным, в плененной душонке не было сил даже на то, чтобы транслировать свои мысли, не говоря уже о каких-либо магических действиях, но сам факт, с вживлением души в новые проблемы уже не возникало. Просто поместить куклу в пустую оболочку, запустить жизненные процессы в вышеозначенной оболочке и срастить куклу с основным скелетом, хотя бы чуть-чуть повредив рисунок на ней и порядок, в теле появляется душа. Закончив эксперимент и уничтожив весь материал, я поспешил покинуть пещеру, предварительно пройдясь по ней огненным смерчем, лишние улики ни к чему. Поднявшись в воздух, я направился в Магнолию, в этот раз уж точно ничего не забыл. Странно, даже без маски я спокойно провел, мягко говоря, негуманные опыты на живых людях и, ничего, ни мук совести, ни какого-то раскаяния, хотя нет, где-то глубоко внутри ощущается удовлетворение от удачного эксперимента, кажется, в прошлой жизни я был гуманнее, или нет, не помню, но, на всякий случай, нужно будет провести еще одно обследование своей тушки, возможно, на мыслительный процесс что-то влияет. Леона Альстер, дочь барона Альстера. Примерно в это же время, Леона буквально ввалилась в родное поместье, сначала нападение на кортеж и перебитая охрана, потом плен у бандитов с большой дороги и наблюдение за их развлечениями, а потом странное спасение тем жутковатым типом с холодным взглядом. Девушка вздрогнула, как от сквозняка, пока она добиралась до города, пока от города ехала домой, В ее голове прокручивались различные варианты, начиная от счастливого стечения обстоятельств, заканчивая мыслью о том, что тот маг, Седрик, мог все это подстроить с самого начала. Легкость, с которой он убил того бандита, говорила о многом, хотя, с другой стороны, с такими возможностями вряд ли бы он стал заморачиваться с бандитами, существуют куда более простые и менее эпатирующие способы добиться расположения ее семьи, если оно ему вообще нужно. Из раздумий девушку выдернул радостный голос отца. «Леона, слава богам, с тобой все в порядке, я места себе не находил, когда узнал о кортеже, как ты, доченька». Барон Ристин из рода Альстер подбежал и обнял дочь своей единственной рукой, вторую он давно потерял при службе в гвардии короля, в благодарность получив небольшой земельный надел и пинок под зад. Впрочем, старый солдат не стал впадать в уныние и решил попробовать себя в торговле, вложив все свое небольшое, на тот момент состояние в покупку корабля и товаров. С командой помогли бывшие сослуживцы и покалеченный гвардеец стал вольным торговцем. С тех пор прошло уже 10 лет, Ристин получил прозвище «Хозяин морей» и крепко держал в единственном кулаке всю морскую торговлю Фьора. Занялся благотворительностью и принялся собирать коллекцию старинных картин. Данное увлечение он подхватил в одном из восточных королевств. «Все хорошо, папа. Правда, было страшно, очень». Девушка принялась рассказывать отцу о своих злоключениях. Торговец кивал, временами задавал некоторые уточняющие вопросы. Когда же речь зашла о внешности спасшего его наследницу человека, мужчина изменился в лице. «Знаешь, мне недавно принесли картину, нужно кое-что уточнить. Пойдем-ка». Ничего не понимающая Леона отправилась за отцом. Проследовав в картинную галерею, они остановились перед большим полотном. Время, к сожалению, не пощадило работы неизвестного художника, краски поблекли, а кое-где вообще смазались до такой степени, что различить пейзаж было почти невозможно, то ли хмарь какая-то, то ли пепел, зато очень неплохо сохранился человек, изображенный на картине. С потускневшего полотна на Леону смотрел холодный равнодушный взгляд того самого мага, что спас ее от бандитов, даже плащ и прическа были такими же, хотя точно различить было трудно, пресловутое состояние холста. Девушка посмотрела на подпись: «Темный маг Зерев в лесу, 357 год». «Не может быть», — тихонько шепнула девушка, ее отец только мрачно нахмурился. Кажется, у его семьи появился долг перед очень опасной личностью. Сефирот, Магнолия. Немного позже, Люси была сильно удивлена, когда на перроне ее встречала чуть ли не половина гильдии, а уж когда ее буквально завалили цветами, что тут скажешь, фики, действительно пропитаны семейным духом. В общем, бедную девушку просто на руках отнесли в мой скромный домик, где вторая половина гильдии выразила ей свою любовь. Макарыч, собственно, и возглавлявший эту вторую половину, попытался было обнять девушку, ну, да куда бы смог дотянуться, но был остановлен добрым взглядом Миры и предупреждающим покашливанием со стороны Эльзы, после чего поскушнел, пробурчал что-то про никому не нужных стариков и отправился к бочонку с пивом, радовать свою темную сторону пенным напитком, коль с молоденькими волшебницами вышел такой облом. Рассказывать, что было на празднике, просто нереально, это надо было видеть. Допившийся до зеленых попугайчиков эльфман, танцующий на столе на цу, Лаки, с затравленным видом пытающийся спастись от толпы девушек, раз, два, восемь, 14. Да, кажется, кто-то перестарался, хе-хе. Люси все никак не могла наиграться со своим новым ключом, в котором жила черепашка, хорошо хоть не ниндзя, иначе бы этого моя психика уже не выдержала. Правда, к чести самой черепахи стоит отметить, что двигалась она довольно шустро и реально закрывала Люси от всяких предметов, периодически прилетающих со стороны буянищих фей. Почтенная публика начала выяснять отношения, я же старался смотреть на все это философски и смириться с будущим ремонтом. Вот только я не учел один маленький нюансик. Три слегка подвыпивших волшебницы решили серьезно со мной поговорить о кое-кто четвертый, принять участие в обсуждении. А ведь все так спокойно началось. Слегка выпившая Мира подошла и попросила помочь что-то достать со склада, мол, гости успели уничтожить запасы провианта и надо бы пополнить. Подвоха я не ощутила и, ничего не подозревая, пошел за девушкой, погруженный в размышления об исследованиях. О том, что здесь что-то не так, я сообразил слишком поздно. Мы находились не в подвальчике, а в небольшой комнатке на первом этаже, где меня уже ждала Люси. Услышав звук захлопывающейся двери и закрывающегося засова, я обернулся и встретился взглядом с Эльзой. Мира перегородила единственное в комнате открытое окно. «Обложили», — подумал Штирлиц. Кстати, за окном вроде бы мелькнула подозрительно знакомая шевелюра насыщенно-синего цвета, что-то мне стало совсем грустно. Меж тем, девушки устремили на меня серьезные взгляды, обещающие массу неприятностей. Некоторое количество алкоголя в их крови только усугубляло дело. Сев и рот, слегка заплетающимся языком начала Эльза, «Мы должны серьезно поговорить, а день так хорошо начинался». «Хм, и о чем же?» «О наших отношениях», — к разговору подключилась Мира. «Мы не слепые и не дуры». Покраснела официантка, «Мы не делимся». В этот момент я подавился воздухом, приняв мое искривившееся лицо за попытку начать отпираться. Люси поспешила додавить, «И не пытайся возражать, ты сам говорил, что не против стать моим парнем». После этих слов оставшиеся девушки нахмурились, кажется, кое-кто не стал извещать подруг о таком повороте, но в то же время ходишь на свидание с Мирой, а уж что вы вытворяете на тренировках с Эльзой, меня возмущенно буравили взглядом, а означенная Эльза заметно порозовела, хотя ничего такого на тренировках не было, ну прижался к ней несколько плотнее, чем нужно, поправляя движение пару десятков раз, ну делал комплименты, ну заскакивали после этого пропустить по пироженке, хмм, да, а ведь еще были совместные миссии. И не пытаюсь, чего скрывать, я действительно неравнодушен ко всем вам. За окном послышалось какое-то странное бульканье, а в комнатке воцарилась тишина, девушки переваривали услышанное признание. Ну, ты нам тоже нравишься, Мира отвела взгляд. Но так дальше продолжаться не может. И что вы предлагаете? Задействовав симбионта, резко успокаиваю перенервничавший от ситуации организм. Сейчас мне ни к чему не участившееся сердцебиение, ни испарина на лбу, ни тем более покраснение с всевозможными нервными гримасами на лице. Спокойствие и только спокойствие, причем не только внешнее, но и внутреннее, а то еще понаделаю ошибок, что потом всю жизнь не разобрать будет. «Ты должен выбрать», — непреклонным тоном сообщила Эльза, привалившись к стене. Видимо, ее уже неплохо развезло. «Так, и что же делать?» В голове поднялся рой мыслей, хоть в боевой режим переходи и ищи решение в нем, но отказаться от кого-то из девчонок я точно не собирался, тем более так, будучи принужденным, что-то внутри от подобной мысли просто выворачивало. Хотя сейчас явно не время об этом размышлять. Да и если выберу кого-то одного, возникшие чувства неловкости порушат какие бы то ни было отношения быстрее, чем они успеют нормально возникнуть, не говоря уже о том, что остальные затаят злобу и на выбранную конкурентку, и на меня. Из размышлений меня вывел звук закипающего чайника, надо бы пойти, выключить его, минутку, какого чайника, Джувия, хм, а что, если, да, это вариант, хоть и придется пойти ва-банк, ну и если не получится, я получу минимум 3 пощечины и сильно разругаюсь с девушками, да и от Макарыча потом прилететь может не слабо. Но вот если все удастся, хотя по морде лица я все равно получу с вероятностью процентов в 90-95, выбрать, говорите. В этот момент из окна ударила горячая струя воды, шустро собравшаяся в синеволосую девушку, что каким-то неведомым образом оказалась рядом со мной. Господин Сефирот, сколько смущения в эмоциях, но и решимости не занимать, хотя возможно последнее связано с запахом алкоголя, что исходит от колдуньи, выберите Джувию, ведь я люблю вас. Девушка зажмурилась, а от остальных пришла такая волна удивления, что я чуть было не захлебнулся в эмоциях. Ты первый, как ни странно, в себя пришла Люси, я же рефлекторно приобнял водную волшебницу, за что получил новую волну ревности и некоторой злобы, фики начали закипать. Пора. Чую, будет больно. Увы, я постарался придать своему голосу как можно больше печали. Впрочем, если затея провалится, мне действительно будет грустно, я не смогу выбрать, да и не имею такого желания. Я вообще очень жадный человек, точнее, уже не человек, но сейчас даже не в этом дело. То, что вы мне предлагаете, это по сути самолично калечить душу, буквально с мясом вырывая из нее чувства. А на подобное я не готов пойти, несмотря ни на какие обстоятельства. Никакие, с угрозой, прищурилась Мира. Сейчас она, да и остальные фики, просто пылала возмущением и недовольством, и похоже, из моей речи они вынесли только то, что я отказался. Да, совершенно спокойно глядя на девушек, подтвердил я, уже внутренне приготовившись переживать взрыв. Бежать мне гордость не позволяла, да и убить они меня все равно не смогут, скорее всего. Но реальность не оправдала худших ожиданий. Разозленные появлением очередной конкурентки и подзуживаемые выпитым вином, девушки не стали размышлять над возможностью совместного проживания или чего-то подобного. Три пощечины и хлопок дверью, вот и весь ответ. Джувия некоторое время мялась, словно желая что-то сказать или спросить, но, кажется, алкоголя было маловато, и решимость девушки улетучилась весьма быстро. Так ничего и не решив, водная волшебница пробормотала, что пропойду домой и уже поздно, наверное, стоило ее остановить или сделать что-то еще, но я просто устал. Прошедший разговор, хоть и был недолог, забрал сил больше, чем вся прошлая неделя, на душе было весьма погано, хотелось надраться, но сделать это было весьма проблематично, разве что принудительно отключить кое-какие функции организма и долбануть по симби гормональным коктейлем, а почему бы нет, имею право, день и в самом деле вышел неудачным, не знаю, смогу ли теперь помириться с девчонками, но действительно, глупо было рассчитывать, что они вот так вот с бухты-барахты согласятся на ХМ, коллективное проживание. Призвав из кармана фляжку с настойкой, я вылез из окна и отправился бродить по ночному городу. Ноги как-то сами собой привели меня на набережную и, похоже, я не единственный, у кого сегодня не задался день. На берегу сидел Лаки, слегка потрепанный и уставший. «Не возражаешь, если я здесь присяду?» «Нет, тут вполне свободно», — рыжий глотнул из небольшого шкалика. В моем прошлом мире в таких продавались разовые порции чего-то крепко-алкогольного. Тяжелый день, да, я приложился к своей фляге. Угу, смотрю, у тебя тоже личная жизнь не задалась, это было больше утверждением, чем вопросом, но все-таки, да, кажется, я переусердствовал, но по-другому просто не мог. Как у тебя получается управиться с такой толпой девушек? Не сравнивай, та толпа, как ты выразился это так, просто развлечься на одну-две ночи и разойтись, а там, где появляются чувства, всегда труднее. Понятно, сидим, молчим, пьем, скажи, сколько тебе осталось, лев? Сам не знаю, зачем это спросил, хотя нет, знаю, лишиться льва было бы верхом глупости, а по канону у него проблемы начинались примерно в это время, вот только тут, благодаря мне, он с Люси практически не общался, а значит, с куда большей вероятностью благополучно помрет. А кто придет на его место, да и придет ли вообще? К тому же Лаки, часть гильдии, свой, а за своих можно и нужно рвать любого. Как догадался, парень не выглядел удивленным. Похоже, нечто подобное он предполагал. Не так давно, меня удивил твой запах, что-то он мне напоминал, но я никак не мог сообразить, что, пока не стал помогать Люси с призывом, ну а когда понял, что ты умираешь, найти в библиотеке основные положения контракта и сопоставить их со смертью призывательницы из пегасов и перечнем ее духов. На Овна ты явно не похож, значит, остается только Лев, благо твоя склонность к набору прайда хорошо заметна. На последние слова Лаки только хмыкнул, но потом ответил на заданный вопрос. Где-то полгода, но это максимум, если не буду пользоваться магией и напрягаться физически. Знаешь, я бы на твоем месте попробовал обратиться к Люси. По какой-то непонятной причине, духи к ней благоволят. Кстати, не скажешь, почему? Нет, прости, но это дело духов, а обратиться, бесполезно. Приговор за убийство заключившего контракт только один и обжалованию он не подлежит. Да и не хочу я жить. Глупо, смерть, это выход лишь для трусов и слабаков. От сильнейшего из духов я ожидал чего-то большего, чем выбрасывание белого флага. Где твоя гордость, Лев? А по поводу приговора. В одной далекой стране существует интересная поговорка. Закон, что дышло, куда свернул, туда и вышло. В вашем контракте можно найти столько дыр и лазеек. Важно лишь то, чтобы судья был к тебе благодушен. В общем, подумай над моими словами, умереть можно всегда, а вот продолжить жить, несмотря ни на что, хех, кажется, я слишком много выпил, потянуло на речи, ну ладно, пойду я, пожалуй, слегка пошатываясь. Я поднялся на ноги и направился обратно к дому. Сефирот, я обернулся, спасибо, ухмыльнувшись в ответ, я продолжил путь. Утро я встретил в каком-то ночном баре, кажется, о нем рассказывала Кана, мол, одно из немногих заведений, где на нее хватает выпивки, да, с учетом того, что самым крепким в этом заведении считалось крепленное вино градусов 20 и учитывая прочность организма даже обычного мага, становится понятно, почему эта девушка почти не пьянеет. Как бы то ни было, но прикончив запасы в этом почтенном заведении, я двинулся домой, ну или на руины дома, мало ли, как закончили веселье фики. К счастью для меня, дом выстоял и даже не покосился, внутри оказалось прибрано и какой-то юморист даже озаботился цветочков в вазочку поставить, вот только было не все так радужно. В пустом доме меня уже ждал Макарыч. Допрыгался, вместо приветствия начал старый маг, явно пребывающий не в лучшем положении духа. «Старик, не начинай, и без тебя тошно, в данный момент времени особым благодушием я тоже похвастаться не мог, и как ты все так быстро узнаешь? Ну, должен же за вами, шпанием, присматривать кто-то постарше», — хмыкнул в усы волшебник. «Что делать будешь?» «Честно, конечно, ничего», — пожимаю плечами, наблюдая, как у старикана случается нервный тик. Хм, не стоит его зря сердить, сердце у него слабоватое, да и подозреваю, что буйство богоравного мага мой домик не переживет. Наверное, возьму небольшой отпуск, чтобы лишний раз девчонок не раздражать, а потом попытаюсь как-то наладить отношения, да и сами они уже остынут. Значит, отступать или выбирать ты не намерен, подозрительно прищурившись, поинтересовался Макарыч. А ты бы смог выбрать, мастер, сам-то тоже постоянно пускаешь слюну на всех троих. Ухмылка сама собой вылезает на мое лицо. Но, я добропорядочный старый волшебник, со слабостью к прекрасному полу. Поняв, что убивать меня вот прямо сейчас никто не будет, я решил слегка расслабиться и поперекидываться со стариканом фразой другой. Кто бы говорил, и вообще, ты как с начальством разговариваешь. Вот возьму и отправлю тебя на совместную миссию с, да хоть с голубыми пегасами во главе с Бобом. Хм, я сделал вид, что серьезно задумался над таким предложением. А что, мастер Боб еще та душка, да и гильдия у него должна быть интересной. Так, теперь мечтательно закатить глаза и облизнуться. Макарыч как-то настороженно на меня покосился и отсел подальше, но, боюсь, после того случая, он не захочет со мной разговаривать, так что вам нужно придумать что-то другое. Уже с нормальным лицом продолжил я. Бить тебя некому, и мне некогда, с притворной грустью вздохнул мастер. Ну ладно, пошутили и будет, куда направишься. Теперь передо мной сидел не забавный старик, а глава гильдии, что перемолола первую гильдию Фиора. Все-таки умеешь ты быть серьезным, думаю, загляну в Эру. Помнится, мне там обещали доступ в книгохранилище, а может удастся расспросить кого из местных магов. Чем больше я узнаю о волшебстве, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. И что же ты не понимаешь? Ну, например, общие заклинания, не относящиеся к какой-либо конкретной школе или стихии, почему они составляются по совершенно иному принципу, или почему эмоциональное состояние может влиять на силу заклинаний, или, окидываю старого мага довольно цепким взглядом, как можно сотворить заклинание, перекрывающее магический потенциал сотворившего чуть ли не в два раза. Макаров как-то странно улыбнулся. Многие волшебники не задумываются о таких вещах и в 50, пожалуй, тебе и в самом деле стоит съездить в Эру, заодно, если увидишь Ямыча, передавай от меня привет. Всенепременно, раскланившись со старым волшебником, я отправился на вокзал. Тем временем, в доме Люси Харфилии. Люси медленно открыла левый глаз, солнечный луч, подобно раскаленному пруту, ткнулся в столь неосмотрительно оставленное беззащитным место, и девушка поспешила зажмуриться. Такое сложное и резкое действие привело ко вспышке головной боли, сопровождаемый легким звоном в ушах. Нужно добраться до воды, должно стать легче. Но сначала надо понять, где я нахожусь. Девушка осторожно ощупала окружающую местность. Сама она находилась на чем-то мягком и плоском, а вокруг, слева и справа тоже было что-то весьма мягкое, но никак не плоское. Размышления о том, что бы это могло быть, были прерваны внезапным коварным нападением. Что-то сильно ее стиснуло и прижало к чему-то мягкому и теплому справа. Пытаясь удержаться, девушка непроизвольно стиснула мягкое и неплоское, что находилось от нее слева. Послышалось недовольное бурчание, и ее пихнули, еще больше вжимая в мягкое и теплое справа. Оказавшись в столь странном положении, девушка все-таки решилась на героический поступок. Она открыла глаза. «Эльза», — отстраненно подумала Люси, наблюдая воительницу, прижавшую ее к себе на манер мягкой игрушки, повернув голову в противоположную сторону. Девушка увидела Миру, начавшую постепенно просыпаться. А за что тогда я держалась? Проследив взглядом за своей левой рукой, Юная призывательница покраснела и поспешила отпустить грудь подруги. «Да уж, вот уж точно мягкая и не плоская, но у меня все-таки немного больше», с легким чувством самодовольства подумала девушка. Но тут вернувшаяся похмелье мягко напомнила о себе, подарив пару ни с чем не сравнимых минут. Кое-как высвободившись из воистину стальных объятий Эльзы, девушка поспешила доползти до кухни, где худо-бедно пришла в себя, благодаря обильному количеству воды, а также некоторому запасу рассола, верного средства от похмелья, как утверждала Кана. Что ж, заслуженный алкомак всея фей не обманула, стало значительно легче. Прохладный душ окончательно примирил волшебницу с действительностью, а квакнувший живот осторожно заметил, что было бы неплохо в него чего-нибудь закинуть. Пока девушка соображала завтрак, из ванной поочередно вышли Мира и Эльза, до неприличия бодрые и явно не испытывающие утром таких же проблем, как она. Рассевшись за столом, они мрачно жевали бутерброды, уделяя процессу поглощения пищи максимум возможного внимания. «Как-то нехорошо вышло», — начало Мира. «О чем?» — начало было Люси, но осеклась. Воспоминания о вчерашнем вечере накатили сметающей волной. Вот они приняли немного для храбрости и захотели провести с неким белобрысым магом серьезный разговор. Вот они приняли еще немного и таки его выловили, коварно заманив в ловушку. А дальше... Появление еще одной конкурентки, недовольство реакцией Сефирота, подстегнутое излишне выпитым и пощечина, после чего они, гордо подняв носы, ушли, оставив явно расстроенного мага наедине с невесть откуда появившейся девушкой. «Угу, мы почти добровольно отдали его какой-то левой девице». «О чем это ты?» – удивилась Эльза, выслушав же мысли Харфилии. Воительница закусила губу. «Никогда больше не буду столько пить», – мрачно буркнула Мира. «Но и он тоже хорош, всех ему подавай, а нам что, записываться к нему в очередь на прием?» «Ау, голова, кажется, излишне резкие действия или переживания были для официантки преждевременными». «Угу, извращенец». Начало Эльза, Люси просто не имела права упустить такой момент. «Кто бы говорил, видела я, как ты тискала Миру. Это было случайно, я вообще спала. А вот ты за всем этим наблюдала и вмешиваться от чего-то не спешила. Тем не менее...» Эльза неплохо смутилась, как и официантка. «Ну, я не хотела попасть под горячую руку», — отмазалась призывательница. «И вообще, мы вроде бы хотели обсудить, что делать дальше. А ничего, пока не извинится, будем его игнорировать. И на всякий случай, держать подальше от Джуви». «Кажется, девушки согласно кивнули. Чуть позже, в гильдии». «Что значит ушел?» На диво синхронный выкрик получился у неразлучной троицы. «Ну, он сказал, что ему нужно немного побыть одному, да и парочка дел есть», — невозмутимо ответил мастер, попивая пиво сидя на стойке. Потом, словно поразмыслив над чем-то, продолжил: «Правда, я не совсем понял, как его слова про побыть одному сочетались с довольно симпатичной синеволосой девушкой, что ждала у входа в гильдию. Что, опять получилось на диво синхронно? Куда он отправился?» «Ну, Сефирот что-то говорил про Эру, наверное, туда». Не успел глава фей закончить фразу, как три фурии уже рванули по домам, собирать вещи для поездки. Оставшись в гордом одиночестве, старый волшебник усмехнулся в усы. «Ну, не все тебе одному шутить над бедным старым человеком, мой юный друг», после чего с удовольствием приложился к кружке. Сефирот. Несколько дней спустя. Прекрасная и волшебная Эра, где каждый камень пропитан магией и чудесами, что может быть лучше тебя. Величественная библиотека, спрятанное кладбище драконов, зал управления эфирионом и много, много других замечательных вещей. Увы, в зал управления меня никто бы не пустил, до кладбища добраться тоже было проблематично, город не маленький. Где находится захоронение, я знал весьма расплывчато, а проводить незаметные поиски в городе, где количество магов на квадратный метр превышало все разумные пределы, было весьма затруднительно. Зато библиотека меня порадовала, даже общий доступ туда, удел немногих, да и эти немногие должны были батрачить на совет и принести такое количество клятв и подписать столько договоров, что становилось жутковато, а что скрывают в себе полки, подойти к которым можно было только по прямому разрешению совета, к сожалению, они вообще находились в отдельном здании, под охраной нескольких отделений рыцарей руны, кучей барьеров и печатей, но и того, что было открыто для меня, хватило бы на пару жизней, будь я обычным человеком. Итак, теория заклинаний за авторством некоего Брейна, уж не того ли дядьки, что возглавляет шестеро просящих. Почитаем-с, так дальше, Потерянная магия от Диада? Нет, его не знаю, но посмотреть, что могли в старые времена, будет неплохо. Хаем, еще возьмем это, и вот это, и, конечно же, вон то.